Страница 174. Несколько слов о преподавательском составе Академии. Кафедрой заведовал полковник медслужбы профессор Борис Александрович Самотокин, он же главный нейрохирург Советской Армии. Это был высокий, вальяжный, красивый мужчина, ученик известного профессора Шамова. Борис Александрович был блестящим нейрохирургом с отточенной оперативной техникой. Характер у него был непростой. Он мог на фоне полного спокойствия вдруг взорваться, и тогда лучше было бы быть от него подальше. Его заместителями были полковники-доценты Хилько, ставший потом шефом, Шустин, позднее директор Института нейрохирургии, и Гребенюк. Все они были великолепными преподавателями и нейрохирургами, и таким образом сохраняли высокий академический уровень кафедры. Практические занятия с нами вел подполковник медслужбы Горбацевич. Это был высокий, несколько сутулый блондин с крупным лицом и выступающими вперед нижней челюстью. Он был умным человеком и обладал великолепным чувством юмора с легкой склонностью к иронии. Однажды, типичным ленинградским пасмурным утром, он проводил с нами практическое занятие по топической диагностике. За окном моросил противный мелкий дождик со снегом. Был конец апреля. Так как в аудитории было темно, мы зажгли свет. Вдруг открылась дверь, и зашел Самотокин с каким-то иностранным гостем. По команде товарищи офицеры мы вскочили и вытянулись. Шеф поздоровался с нами, объяснил что-то своему гостю и, уходя, коротко заметил, что на улице, мол, светит солнце, а мы сидим тут при нездоровом электрическом освещении. Когда он вышел, Горбачевич встал и выключил свет. В комнате сразу стало темно. Заметив наше удивление, преподаватель иронически улыбнулся. «Если начальник говорит, что светит солнце, значит, светит солнце. Баста, вопросы». Этот эпизод помог мне в понимании не буквы, а духа военной службы. Прошло почти полгода. Приближались выпускные экзамены. Я не могу вспомнить точно, по каким конкретно дисциплинам мы должны были сдавать экзамены, но хорошо запомнил, что подготовка к ним была крайне напряженной. Программа была обширная, да и в грязь лицом ударить не хотелось. Все-таки мы были уже не студентами, а взрослыми людьми. Так что пахать приходилось очень серьезно. Я помню только экзамен по нейрохирургии. Сама экзаменационная комиссия состояла из именитых нейрохирургов. Председательствовал, конечно, сам главный нейрохирург Советской Армии, профессор Самотокин. У каждого из нас имеются в жизни моменты и ситуации, о которых вспоминать или не хочется, или наоборот вспоминается с удовольствием. Один из таких моментов, наполнявших меня тогда чувством гордости, и был экзамен по нейрохирургии. Я не только выдержал этот экзамен лучше, чем остальные мои коллеги, но и удостоился специальной похвалы профессора. Он пожал мне руку и сказал, что с радостью поставил бы мне оценку 5 с плюсом. По его мнению, я заслужил. Но, к сожалению, такой оценки не существует. И поэтому он ставит мне отметку 5. Эта 6-месячная специализация изменила мою профессиональную жизнь раз и навсегда. Я так и остался нейрохирургом, хотя иногда и возвращался в общую хирургию. Только в Берлине уже после того, как у меня возникли опять проблемы со здоровьем, вынудившие меня прекратить всяческую хирургическую деятельность, Я окончательно ушел из нейрохирургии. Но об этом потом. Следует заметить, что устроиться нейрохирургом было, как ни странно, легче, чем, скажем, общим хирургом. Именно из-за немногочисленности первых. Курсы специализации закончились. Профессор Саматокин дал мне письмо к начальнику нейрохирургического отделения 289-го окружного военного госпиталя в Риге, полковнику медслужбы Гречанову. Рижский госпиталь представлял собой очень серьезное лечебное учреждение, более чем на тысячу коек. Он был оборудован прекрасной аппаратурой, хоть и не столь модерный, как военно-медицинская академия, и славился своими специалистами. Если после окончания специализации у меня и появились какие-то новые перспективы, то в личном плане меня ожидала полная катастрофа. От моей семьи остались лишь руины, а у меня не осталось никаких личных вещей, за исключением тех, что были со мной в Ленинграде. Я жил с мамой, и она вела наше совместное хозяйство. А я, в свою очередь, отдавал ей все, что зарабатывал. С большим трудом родителям удалось купить мне пальто и самую необходимую одежду. Но мы кое-как перебивались. Позднее мне предложили забрать свои вещи, но я отказался. Самое неприятное и болезненное заключалось в том, что я не имел никакой возможности встречаться с моей дочкой Риной, которая, к тому же, подверглась мощнейшей антиотцовской обработке, пропаганде со стороны моей бывшей тёщи, согласно всем правилам ведения психологической войны. Рано или поздно это должно было дать результаты. Кроме того, это было очень болезненно и для моей маленькой дочурки, о чем она мне сама поведала много лет спустя. Однако мир не без добрых людей, и Дасина тетя Дора, видимо, преисполнившись сочувствием в первую очередь к Ринуле, да и ко мне, стала периодически организовывать нам встречи, иногда просто на улице, иногда на конечной остановке 6-го троллейбуса, где мы могли немножко погулять на свежем воздухе в лесопарке Бикернеке. Рина была тогда очаровательным 4-летним ребенком с огромными черными глазами. Интересно, что в этом возрасте у них с Атидой было настолько большое сходство, что их трудно различить на фотографиях. Мы, дочь и отец, получали от этих встреч много радости, хотя к ней и примешивалась горечь из-за того, что мы были вынуждены встречаться тайно, украдкой. Я полагаю, что инициатором запрета на наши с дочкой встречи была не моя бывшая жена, а ее мама. Рина рассказывала мне много-много лет спустя, что после этих встреч она подвергалась дома настоящему перекрестному допросу. В тех случаях, когда дома узнавали о том, что мы встречались. Так как ей это было очень неприятно, то она предпочитала в основном отмалчиваться. Она даже описала мне подобный допрос. Ну и что он говорил? Ничего. Вы что, оба все время молчали? Нет. Ну так что он все-таки говорил? Ничего. Рина упрямо молчала, пока взрослым не надоедал этот разговор. Для меня эти встречи были очень важны, да и для нее тоже. Сегодня мы почти каждый день болтаем по телефону, несмотря на то, что живем в разных странах. Я думаю, что не ошибусь, если буду утверждать, что мы с ней стали самыми настоящими друзьями. И я продолжал работать во второй городской больнице, получая более чем скромную зарплату врача, из которой четверть уходила на выплату алиментов. К Как только я вернулся в Ригу из Ленинграда, я передал рекомендательное письмо профессора Саматокина доктору Гречанову, шефу нейрохирургии из военного госпиталя. Я не помню, как я это сделал, но во всяком случае не лично. Через некоторое время, примерно через месяц, он мне позвонил и пригласил в госпиталь поговорить. Я тогда еще понятия не имел, что он очень любит поговорить, причем долго и много. Константин Владимирович, так его звали, показал мне нейрохирургическое отделение, напоил чаем и задал бесчисленное количество вопросов. В конце нашего разговора он предложил мне ставку вольно-наемного, то есть невоенного, нейрохирурга. Несмотря на то, что это практически не улучшало моего материального положения, я с радостью согласился. Для оформления на работу мне следовало получить еще согласие ведущего хирурга госпиталя, доктора Белоусова. Полковник медслужбы Белоусов был высоким, полным мужчиной, с широким круглым лицом и крепкими, покрытыми светлыми волосами руками, видными из-под закатанного почти по локоть хирургического халата. Венчик седых волос обрамлял его большую лысину. Рукопожатие у него было крепким, мужским, а короткие толстые пальцы могли оперировать на удивление нежно и в то же время уверенно. Он был талантливым хирургом. Из первых же слов стало ясно, что он человек толковый и умный. После очередного тура многочисленных вопросов между нами неожиданно состоялся такого рода разговор. Белоусов: «Горилку пьешь?» Я растерянно: «Нет, что вы!» Белоусов: «Тогда я тебя не беру. Раз не пьешь, значит, ты чихворый, ты сволочь. Что ты скрываешь?» Растерявшись, я начал исправлять сказанное, дескать: «Пью, конечно. Кто же ее поганую не пьет?» Белоусов расхохотался, ему шутка удалась. Так я начал работать в 289-м ОВГ, окружном военном госпитале. В этом госпитале я работал много лет. Там же я делал свою военную карьеру. И там же я встретил мою будущую жену Наташу, ставшую моей судьбой, да, и матерью наших чудесных детей. Как я уже писал, это был очень большой госпиталь. Он располагался на улице Госпитальной, 55. Кроме того, в госпитале имелись еще авиационный, гастроэнтерологический и туберкулезный филиалы. В состав госпиталя входили самые различные медицинские отделения. Я перечислил только отделения хирургического профиля. Три хирургических, общая, включая сердечную, экстренная и гнойная хирургии, травматология, отделение термических поражений, ожоговое, таракальная, урология, нейрохирургия, гинекология, оториноларингология и глазное отделение. Все отделения были хорошо оснащены. В госпитале работали прекрасные специалисты и вышколенный средний медицинский персонал. Основная база госпиталя располагалась в старинном кирпичном двухэтажном здании, построенном еще во времена царствования Петра I в форме открытого каре или в форме П, русского П. Стены его были настолько толстыми, что устояли бы и перед прямым попаданием снаряда. Подоконники были сделаны из массивного толстого дерева, крепкого настолько, что поговаривали, что из него делали скрипки. Или, как тогда говорили, строили скрипки. К сожалению, когда я приехал в Ригу в 1999 году, от этого великолепия остались только ножки-дорожки. Больно было видеть то, во что превратился мой госпиталь. Кругом одни развалины, все было разбито и разворовано. Жаль. Несмотря на то, что это был военный госпиталь, там лечились и гражданские лица, никакого отношения к военной службе не имеющиеся. Это были или члены семей офицеров, либо больные, чьи заболевания представляли клинический или научный интерес. Таким образом, квалификация врачей могла поддерживаться на высоком уровне, а лечебная помощь не ограничивалась только лечением солдатских болезней, таких как аппендицит, грыжа и так далее. Клиническая и научная направленность 289 ВГ зависело от окружного начальства. Всю хирургическую службу Прибалтийского военного округа, в округ входили Литва, Латвия, Эстония, Калининградская область, возглавлял полковник медицинской службы Дмитрий Артемьевич Ковалев, врач Божьей милостью, которого я уже упоминал. Он стал одним из самых близких мне людей, настоящим вторым отцом. Он, кстати, так себя и называл. Это был замечательный человек, и мы были с ним очень близки. Начались будни. Мне приходилось много ассистировать гречаному и все больше оперировать самостоятельно. Шеф у меня были прекрасные отношения. Меня интересовали только нейрохирургии и хирургии, а этого я имел сколько влезет. Кроме работы в отделении, я несколько раз в месяц еще должен был дежурить по госпиталю, как общий хирург, что тоже было неплохо. Чтобы немножко подработать, я продолжал дежурить как хирург в своей бывшей второй горбольнице. Мой шеф, заведующий, или как здесь его называли, начальник нейрохирургического отделения 289 ОВГ, доктор Гречаный Константин Владимирович, был человеком своеобразным. Удивительная скрупулезность, даже филигранность во время операции совершенно спокойно уживались в нем с невероятной болтливостью и полным отсутствием пунктуальности. Он забывал абсолютно все, опаздывал на все встречи и совещания, чем вызывал гнев своих начальников и просто коллег. Мне часто приходилось расхлебывать проблемы, вызванные этими особенностями его характера. Например, перед началом операции он отправлял меня в операционную подготовить больного и обработать операционное поле. Я шел. Мыл руки, я имею в виду хирургическое мытье рук, тоже процесс довольно длительный. Больной вводился в наркоз, я обрабатывал операционное поле, а гречаного все не было. На двух других столах, операционных столах я имею в виду, уже давно шли операции, а он все не появлялся. Возмущался анестезиолог, возмущался персонал и, наконец, слышался рев ведущего хирурга, требовавшего снять вообще больного со стола. Доставалось больше всего мне, особенно от Белоусова. Во-первых, я был сам молодым, и орать на меня было безопасно. Во-вторых, самой причины всеобщего возбуждения в операционной не было. Ведущий хирург требовал от меня ни больше, ни меньше, чем заняться перевоспитанием моего шефа. Только тот, кто когда-нибудь служил в армии, может полностью оценить весь бред такого требования. Впрочем, он и сам это прекрасно понимал. Наконец появлялся мой шеф, застенчиво улыбаясь, и начинал оперировать. А оперировал он прекрасно. У меня были с ним замечательные отношения, могу сказать, что он меня любил. Он даже познакомился с моей мамой и благодарил ее за сына. У меня сохранилась книга с его дарственной надписью, очень трогательная, между прочим. Самое важное для меня было то, что я имел возможность много у него учиться. Но его безалаберность все-таки привела к тому, что наш ведущий хирург добился его перевода в Одессу. Заместителем шефа, а последним шефом был майор медицинской службы М.П. Колебовчук. В прошлом фельдшер и участник войны. Он сумел только после войны закончить медицинский факультет ЛГУ Латвийского государственного университета. Еще будучи фельдшером, он работал с моей мамой в спецполиклинике. Сразу после окончания учебы он вновь был призван в армию и там уже стал нейрохирургом. Тут мне хотелось бы немножко порассуждать. Исходя из моего жизненного и профессионального опыта, я пришел к убеждению, что из фельдшеров редко получаются хорошие врачи. Причина здесь вовсе не в уровне образования и образованности. Нет, причина здесь заложена в самом образе мышления, подходу к медицинским проблемам. При обучении фельдшеров огромное внимание уделяется не только железной дисциплине, но и строжайшей субординации, пунктуальному выполнению всех распоряжений врача. Так было в мое время. Эти с молодости привитые навыки становились условными рефлексами и часто не оставляли места для критического и креативного творческого подхода к проблеме, столь необходимого для хорошего врача. Именно поэтому фельдшерами оставался, и ничего тут не сделаешь. То же самое относится и к армейской службе. Из старшины сверхсрочника или сержанта сверхсрочника редко получается талантливый офицер высокого ранга. Эти люди, без сомнения, прекрасно знают, что такое порядок и дисциплина, но это еще не означает, что из них может получиться хороший тактик или стратег. Часто именно вбитая в них с молоду железная дисциплинированность и является той самой причиной, которая препятствует развитию их, может быть, имеющегося таланта. Впрочем, это только моя личная точка зрения. Она может быть и ошибочной. Как бы там ни было, но мой К, черточка Бчук, был как раз таким бывшим фельдшером, ставшим врачом. И нравилось мне это или нет, но мне приходилось с ним считаться как с заместителем шефа. В первый момент, когда я его только увидел, я очень обрадовался. На меня нахлынули воспоминания детства, ведь я же хорошо помню его с тех пор, как он работал с моей мамой. Довольно быстро я обратил внимание, что он моего ностальгического умиления, скажем так, вовсе не разделяет. И действительно, он реагировал отрицательно не только на мои детские воспоминания, но и на меня самого вообще. Сначала мне это показалось обидным, но потом я просто стал воспринимать все, как оно есть. Как оказалось, Кпчук вообще был человеком мрачноватым, с пессимистическим взглядом на все окружающее, человеком отрицательной энергетики, как бы сказали сейчас. Наши отношения с ним никогда не были теплыми. Как-то раз во время нашего очередного спора он заявил, что мой отец, которого он тоже знал, плохо меня воспитал. Я очень рассердился и ответил, скорее остроумно, чем вежливо. «Мой отец, — сказал я, — воспитывал меня в расчете на нормальных людей, а не на особенности вашей индивидуальной психики». Это мое заявление тоже не способствовало улучшению наших отношений. Мы работали с ним вместе много лет. Забавно было то, что когда он, будучи начальником отделения, уезжал в отпуск, то он всегда оставлял мне записку с перечнем дел, которые я должен был сделать за это время. Записочки эти были длиннющие. Он как-то спросил задумчиво, все ли он написал, на то, на что я ответил, что нет. Он еще забыл поручить мне за это время построить коммунизм. Кроме того, Кпчук был, как говорят, латентным, скрытым антисемитом, обожавшим еврейские, скорее, антисемитские анекдоты, и что тоже не способствовало теплоте наших отношений. Как бы то ни было, он не только любил эти еврейские анекдоты, он еще и немного говорил на идыше. Как бы я к нему ни относился, у него была одна особенность, которая облегчала работу с ним. Он был, в отличие от Гречанова, очень организован и аккуратен. Так что, видите, и у него было что-то положительное. У Кпчука был единственный сын, Володя. Когда он окончил среднюю школу, то поступил в Московский институт военных переводчиков со специализацией по арабскому языку. Даже дураку было известно, что относилось это учебное заведение к ГРУ, Главное разведывательное управление Генерального штаба. Я искренне пытался убедить Кпчука, Михаила Петровича, если угодно, не разрешать сыну там учиться, ибо понимал, что его специальностью будет разведка, шпионаж. А это, особенно на Ближнем Востоке, вещь опасная. К сожалению, сын все-таки окончил этот институт и через пару лет погиб. Никто не знал, где, как и когда. Ужасная судьба. Огромное горе для отца с матерью. Михаил Петрович подозревал, что в смерти сына были повинны израильтяне, что тоже никак не способствовало улучшению наших отношений. Хотя мне было искренне жалко либо Кпчука, ведь такое даже врагу не пожелаешь. Постоянно отрицательная атмосфера в отделении и напряженное отношение с начальником отделения, Гречаный был уже давно в Одессе, действовали мне на нервы, и я обратился к ведущему хирургу Белоусову с просьбой перевести меня в травматологию, которая меня по-прежнему тянула, к доктору В.С. Агиенко, которого я очень уважал. Туда мне попасть не удалось, однако вскоре я был переведен в отделение гнойной хирургии. Заведовал этим отделением доктор Репин, а позднее его сменил Полтавцев. Оба они были прекрасными людьми и хорошими хирургами. Старшей медицинской сестрой там работала Минна Израильна Лемка, еврейка по национальности, которая прошла на фронтах всю Вторую мировую войну. Мы все дружили в отделении, я имею в виду и нас, врачей, и Минну Израильну Лемке. К ее выходу на пенсию в 55 лет Минна Израильна получила в подарок путевку в санаторий на Кавказ. К сожалению, это явилось причиной ее гибели. Она поперхнулась кусочком мяса за обедом, и, несмотря на то, что кругом были люди, никто ей не помог, и она задохнулась. Действительно, нельзя никогда знать, где найдешь, где потеряешь. Такая вот глупая смерть. 17 февраля 1965 года умер мой папа. Для меня и для моего старшего брата это был тяжкий удар. Мама тоже очень тяжело перенесла его смерть, хотя у меня вскоре создалось впечатление, что у нее было чувство, что после смерти отец каким-то образом стал ей больше принадлежать, или что он стал одинаково далек и для нее, и для Нины Александровны Селецкой, что как-то уравнивало их в правах на папу. Мне трудно выразить это словами, но у него, и вернее, но у меня появилось именно такое чувство. Отец всегда хотел уйти из жизни первым. Ни при каких обстоятельствах он не желал хоронить кого-нибудь из близких. Ну что ж, это ему удалось. Я уже, будучи человеком, сам не молодым, очень хорошо это понимаю. Так вот, мне этого не удалось. Лет 6 назад мне пришлось похоронить и своего единственного любимого брата Яшу. Отец был прав, лучше уходить первым. Папа был больным человеком, он страдал от высокого давления, язвы желудка с частыми кровотечениями и от кардиологических проблем. Он в возрасте 60 лет вышел на пенсию, но не смог усидеть дома и вновь начал работать в качестве консультанта-терапевта. Еще за несколько дней до своей смерти он чувствовал себя относительно хорошо, и мы даже гуляли с ним по улицам Риги. Потом он запрыгнул на ходу в трамвай и поехал домой, помахав мне на прощание рукой. Казалось, все было хорошо. 14 февраля вечером я был у моего друга Мозика Глезера и его жены. Мы слушали классическую музыку и говорили о похоронах нашего общего друга Наума, умершего накануне от рассеянного склероза. Похороны должны были состояться на следующий день. Не знаю почему, но я очень не хотел идти на похороны. Было около 10 часов вечера, когда я позвонил отцу, чтобы выслушать его мнение по этому поводу. Он заявил категорически, что умер мой друг, и что мой долг пойти и проводить его последний путь. На то мы порешили. Потом папа сказал, что у него сильнейшие головные боли, что у него поднимается и он давление, и он думает, что у него будет инсульт, кровоизлияние в мозг. Я, конечно, возмутился и сказал, что все это чепуха, и что у него часто уже бывало такое состояние, и что он, на что он спокойно ответил, что он, будучи старым доктором, сделал бы точно такой же прогноз любому своему пациенту. Мы закончили разговор и вскоре отправился домой, условившись с Мозиком встретиться на завтра. К сожалению, опытный доктор, каким был мой папа, оказался прав и в последний раз подтвердил свою репутацию блестящего диагностика. Где-то около 5 часов утра меня разбудил телефонный звонок. Я всегда боялся и ненавидел внезапные ночные телефонные звонки. Они обычно не предвещают ничего хорошего. Звонила Селецкая. Своим, как всегда, спокойным голосом она сказала, что у папы инсульт. Я тут же разбудил Яшу. И он быстро оделся, стараясь не разбудить больше никого, и мы поспешили к отцу. Маме мы ничего не сказали, просто тихо собрались и ушли. Папа жил в доме, расположенном в 5 кварталах от нас. Мы бежали бегом по тихим и темным улицам, общественного транспорта в такую раньше не было. Когда мы вошли в отцовскую спальню, он стоял около окна, опершись на подоконник. Посмотрел на нашедшего впереди Яшу и проговорил: «Как жить хочется, Янка», и стал падать. Мы подхватили его и уложили на кровать. Это были его последние слова. Он впал в кому, из которой уже не вышел. Ну что мне еще сказать? Приходили доктора, обследовали его, качали головами. Да и что они могли сделать? Через день началась долгая агония, и мы с братом, два врача, решили ввести ему морфин, чтобы хоть как-нибудь уменьшить его страдания. А может быть, наши? Не знаю, имели ли мы на это моральное право. Думаю, что да, имели. Мы с братом обещали тогда помочь друг другу, когда придет наш час. Через много лет Яша перед смертью напомнил мне об этом и потребовал выполнить обещание. Я не смог и ответил: забудь об этом. Перед смертью отца, когда я держал его за руку, мне показалось, что он ее пожал. Но, может быть, мне всего лишь показалось. Через пару мгновений отца не стало. Это было 17 февраля 1965 года. Всего за неполный месяц до его 65-летия. Вернее, 64-летия. Мы с братом даже успели купить для него подарок. В ночь после его смерти мы с Яшей заучивали наизусть кадиш. Это был текст по-арамейски, записанный для нас русскими буквами. В день похорон 19 февраля 65 года была ясная и солнечная погода, совершенно не соответствующая нашему настроению. Стоял сильный мороз. На похоронах на еврейском кладбище в Шмерле была масса народа. И из нашего госпиталя пришли несколько офицеров, чтобы поддержать меня в столь тяжкую минуту. Мы с Яшей стояли около мамы. Поодаль стояла Нина Александровна. Все прошло достойно и уважительно. Первое время мне было очень тяжело. Втайне от Яши я каждый день ходил на кладбище. Там я закуривал сигарету и прикуривал одну для папы. Первую ночь я даже услышал странный стук в окно моей комнаты на 4-м этаже. Впрочем, мне это, видимо, показалось. Нервы-то были напряжены до предела. Это была первая тяжелая потеря в моей жизни. Мне было всего 28 лет. В 1967 году начались или усилились напряженные отношения СССР с Китаем. Армия сразу же отреагировала, пополняя и докомплектовывая свои подразделения, в том числе и медицинскую службу. Некоторые должности, занятые в нашем госпитале гражданскими специалистами, стали военными. Это коснулось и моей ставки. Мне надлежало выбрать между потерей работы и призывом в Советскую армию на действительную военную службу. Только в этом случае я мог остаться на своей должности, так сказать, продолжать сидеть на своем стуле. Решение было непростым. Став военным врачом, я терял и ту довольно призрачную свободу, которую имел, но зато приобретал стабильную работу и зарплату чуть ли не втрое больше, чем на гражданке. Еще один нехорошей особенностью военной службы являлось и то, что меня могли в любой момент перебросить в любую точку СССР. Взвесив все «за» и «против», я решил рискнуть и согласился на призыв в армию в качестве военного врача. Через несколько месяцев пришел приказ из Москвы о призыве врача Рудштейна Михаила Исааковича в Советскую армию с присвоением ему воинского звания старший лейтенант медицинской службы и направлением для прохождения службы в 289-й окружной военный госпиталь. При моем призыве госпитальное начальство представило меня сразу на звание капитана, но некто майор Юсупов из штаба ПрибВО решил, что мне и старшего лейтенанта будет достаточно, а то уж слишком быстрая карьера получилась бы у этого еврея. Или, как принято было говорить среди подобных людей, жида. Ну да черт с ним, с этим Юсуповым. Он там был не один такой. Я был направлен в военкомат, где попал снова и теперь уже майору Куршесу. Он бросил небрежно мой гражданский паспорт в ящик письменного стола и торжественно вручил мне новенькое офицерское удостоверение. Из военкомата меня направили прямо к военному портному. Тогда существовало два способа получения обмундирования. Первый способ – просто получить все обмундирование, все на складе, а второй, получив материал, пошить мундир на заказ у военного портного. Правда, приходилось и самому приплачивать, ибо денег для этой цели всегда не хватало. К первому способу обычно прибегали молодые строевые офицеры из частей, так как это было значительно дешевле. В военном ателье я заказал у известного портного Перельмана всю верхнюю одежду. Для любопытствующих перечислю: мундир повседневный, мундир парадный, шинель повседневная и шинель парадная. Ткань, из которой мне шили форму, подаренная Белоусовым, была отменного качества, ведь она предназначалась полковникам. Кроме того, мне выдали кучу другой одежды, а также обувь, полевую форму и даже белье. Еще я заказал себе в военных мастерских фуражку и кожаные офицерские сапоги. Из этого рассказа можно себе приблизительно представить, во что обходится содержание только одного офицера. Слов нет. При заказе я больше думал о красоте и удобстве одежды, а не о ее полном соответствии тому, что называлось формой. Пошили мне все на загляденье хорошо. Появились желающие среди офицеров. Но когда они обратились к моим мастерам с просьбой пошить им такие же шикарные вещи, то сразу последовал встречный вопрос: а вы подкладку из атласа заказывать будете? Нет? А вот Рунштейн заказывал, не буду я для вас шить. Я был полностью одет в новенькую элегантную униформу и во время офицерского совещания был вызван на сцену для официального представления личному составу 289-го ВГ. Представляя меня, заместитель начальника госпиталя, полковник медслужбы С.К. Пятков, с которым у меня всегда были прекрасные отношения, сказал: «Товарищи офицеры, представляю новоиспеченного старшего лейтенанта медицинской службы Рунштейна. Посмотрите, как он одет. Все очень хорошо, только в его форме отсутствует эта самая форма. Но, несмотря на это, мне бы хотелось, чтобы и вы были одеты столь же красиво. В принципе, у меня могли быть неприятности от столь откровенного нарушения формы одежды, и они не заставили себя долго ждать. Но не в Риге, а в Ленинграде, где патрульный режим был намного строже. В Риге я знал всех и вся, в том числе и военного коменданта, полковника Фарафонова. Это была фигура чрезвычайно колоритная во всех отношениях. Высокий, подтянутый, сурово будто вырубленным топором лицом и низким, хрипловатым голосом, он был человеком необыкновенно храбрым. О нем ходили легенды. Говорили, что он, совершенно безоружный, поднявшись во весь рост, пошел на сошедшего с ума солдата, вооруженного автоматом и стрелявшего в каждого, кто пытался к нему приблизиться, и арестовал его. И я, будучи лично знаком с комендантом, этому верю. Как-то раз он зашел к нам в ординаторскую 14-го нейрохирургического отделения. Я сидел за столом и заполнял историю болезни. На столе у меня стоял в вазе большой букет цветов, подаренный мне сотрудниками только что ко дню моего рождения. Я рассчитывал уже через несколько минут уйти домой, где меня ждала семья с праздничным обедом. Как и положено, я вскочил, Марафонов пожал мне руку, понял, в чем дело, и спросил: «Это что у тебя, Михаил Савич, ныне день рождения?» Я подтвердил. Он поздравил меня и тут же предложил подвезти домой на своей служебной «Волге». Я с радостью согласился, не заподозрив ничего плохого. Даже когда он попросил разрешения заехать по дороге в комендатуру, Ему, дескать, надо было что-то там забрать. Ну, забрать так забрать. Мы поднялись к нему в кабинет. Странно мне показалось лишь то, что он приказал часового никого к нему не пускать. Но было уже поздно, западня захлопнулась. Фарафонов подошел к служебному сейфу, извлек оттуда бутылку коньяку и наполнил откуда-то появившиеся граненые стаканы. Никакие протесты с моей стороны не помогали. Когда он через пару часов доставил меня домой, я уже мало что соображал. Дома все сидели за столом и ожидали прихода дорогого именинника. Что сказать, эта история навсегда осталась в моей памяти. Мне было очень стыдно, стыдно и перед мамой, и перед Яшей. Стыдно так, как почти никогда в жизни не было. Вернемся, однако, к началу моей армейской карьеры. Будучи еще совсем зеленым старшим лейтенантом, я почти ничего не знал о духе военной службы, об армейской ментальности, если можно так выразиться. Буквально спустя несколько дней после призыва в армию, когда я сидел в нейрохирургии за своим письменным столом, начали поступать по телефону многочисленные приказы, и все для меня. Словно кто-то только и ждал момента, когда я надену военную форму. В приказах говорилось, что я должен был срочно сделать то-то и то-то, и то-то, и то-то, и еще что-то. Оказалось, что приказы пересекаются, больше того, некоторые из них противоречили и даже исключали друг друга. Я был растерян и близок к отчаянию. Что делать? Я решил позвонить заместителю начальника госпиталя полковнику Петкову. Зная, что он мужик не глупый, с хорошим чувством юмора, да и относился он всегда ко мне хорошо. Между нами состоялся следующий забавный разговор. Я чуть ли не в истерике. Товарищ полковник, докладывает старший лейтенант Рудштейн. И я получил кучу приказов, из которых одна часть исключает другую. Что мне делать? Петков, не выполняя ни одного, пошли всех к матери. Ты меня понял? Я так точно понял, товарищ полковник. Но там есть и ваши приказы. Петков, всех к матери, и меня тоже. После этого в телефонной трубке послышались гудки отбоя. Приведенный здесь разговор является собой классический пример армейской ментальности, которую мне еще предстояло усвоить. Вскоре я действительно постиг еще несколько образчиков этой мудрости. Не торопись выполнять полученные приказания, получишь новое. Или приказ может быть отменен. Не давай советов начальству, сам будешь их выполнять. Помни, кратчайший путь между двумя точками – это не прямая, а кривая в обход начальника. Что касается моей профессиональной деятельности, то она осталась по-прежнему. То все осталось по-прежнему. Обходы, операции, писанина. Очень много писанины. Я эту писанину ненавидел, и она отвечала мне полной взаимностью. Зато мой босс, Бабчук, замечательно с этим справлялся. По-моему, это было единственное дело, которое он действительно делал хорошо. Оперировал он неуверенно и так, как будто у него были две левые руки. Кроме того, он не обладал способностью быстро и правильно принимать решения в сложных хирургических ситуациях. А это очень важно в хирургии, едва ли не самое главное. Все шло более-менее хорошо. Впрочем, мне не хочется углубляться в медицинские и хирургические проблемы. Я продолжал расти профессионально. Раз в году, не реже, мне приходилось участвовать в армейских учениях с выездом на поле или в лес. Мы развертывали там полевые госпиталя или выполняли другие поставленные перед нами задачи. Жили в палатках, И было даже интересно участвовать в этих военных играх для взрослых. Доводилось мне периодически выезжать в военно-медицинскую академию на учебу. После окончания моего неудачного семейного опыта я снова жил в нашей старой квартире на Кришьяна-Барана, занимаясь нашу с Яшей детскую. Я отремонтировал ее самостоятельно с моим приятелем и постарался уютно и недорого обставить. Я вспоминаю прошлое, перескакивая во времени, что, видимо, зависит от того, что события не уложены в моей голове в правильном хронологическом порядке. Я вообще вспоминаю свою жизнь в виде каких-то отдельных событий и картин. Вероятно, это вообще свойственно нашей памяти. Я думаю, что было бы даже неинтересно рассказывать все по порядку. Ведь это получились бы не мемуары, а дневниковые записи. Я старался видеться с дочкой как можно чаще, но это удавалось не всегда и не всегда по понятным причинам. Я помню, что как ее вросший ноготь оперировал мой друг Владлен Чистихин. Помню, как однажды ей пришлось остаться под наблюдением врачей на ночь в госпитале из-за подозрения на острый аппендицит. Она наотрез отказалась лечь в палату, и пришлось ей постелить в ординаторской. Она боялась остаться ночью одна, и я пролежал всю ночь на приставленной к ее кровати жесткой кушетке, чтобы она могла держать меня за палец, только когда она заснула. Как-то раз я взял ее с собой посмотреть военный парад. Я получил пригласительный билет на гостевую трибуну. Это был 1968 год. Проходил парад на набережной реки Даугава. Мы отправились туда пешком, хотя идти было довольно далеко. Но Рина была счастлива, и мы весело пустились в путь. Она была очень горда идти рядом с отцом, одетой в нарядную парадную военную форму. Особенно ей нравилось, что солдаты отдавали мне честь. Если кто-нибудь из них этого не делал, то она тянула меня за палец и громко шипела: «Папа, ну скажи ему, ну скажи!» Наши отношения были очень теплыми. Когда она бывала нездорова и отказывалась принимать лекарства, туда созвонила мне, чтобы я убедил ее в том, что лекарства все-таки следует принять. Мне это удавалось всегда, иногда, правда, после долгих разговоров и даже игр по телефону, типа «Барыня, вам прислали 100 рублей». Вспоминая 1968 год, нельзя не упомянуть и пражскую весну, события в Чехословакии. Еще до введения войск стран Варшавского договора в эту несчастную, маленькую и такую симпатичную страну, наш госпиталь, как и многие другие воинские части и учреждения, был переведен на казарменное положение. Мы обливались потом в шерстяной полевой форме с тяжелым оружием на боку, а август выдался на редкость жарким и душным. Из гуманных побуждений нам разрешили пойти домой, попрощаться с родными, принести тревожный чемодан с самыми необходимыми вещами и быть готовым к отправке в Чехословакию или даже к возможной войне. Мы чувствовали себя неуютно, не только потому, что побаивались грядущих событий, хотя это тоже, а еще и потому, что некоторые, в том числе и я, были возмущены насильственными действиями по отношению к чехам и словакам. Никто открыто не протестовал, но в кулуарах вполне многие возмущались. Один мой хороший знакомый, лежавший как раз в это время в госпитале, политрабочий из высшего ракетного училища в чине аж полковника, сказал мне: «Михаил Исаевич, неужели нам и на этот раз все сойдет с рук? Должны же нам все-таки дать по носу. Должны бы, но как всегда, не дали. Западная демократия и на этот раз застенчиво проглотила обиду. Как всегда, все было спущено на тормозах. Помню, волнение во время Карибского кризиса 62 года, когда с Кубы, острова Свободы, СССР пытался угрожать ракетами самой Америки. Тогда я только начал работать вольнонаемным врачом в госпитале. И тоже отзывали офицеров из отпусков. И люди сидели у радиоприемников и телевизоров, ожидая ответа Хрущева на американский ультиматум. Разумно испугавшись, правительству пришлось пойти на уступки. К сожалению, даже сейчас, в 2007 году, меня не покидает ощущение того, что мы пребываем во взвешенном состоянии между войнами, что нет и, увы, видимо, еще долго не будет настоящего мира в этом регионе планеты под названием Ближний Восток. Во время моей работы в 289 ОВГ у меня появились прекрасные товарищи и друзья. Я хочу особо отметить двоих из них. Это Владилен Чистихин и Вилен Толпежников. Примечательные их имена. И в том, и в другом имени зашифровано Владимир Ильич Ленин. Правда, забавно, что оба мои друга носили такие необычные и в то же время столь сходные между собой имена. Владилен Чистихин, помимо своих прекрасных человеческих качеств, умный и порядочный человек, надежный друг, был, наверное, лучшим хирургом, которого мне удалось встретить за свою профессиональную деятельность. Я встречал многих. Он был, что называется, хирургом Божьей милостью. Я употребляю слово «был», так как сейчас он уже не оперирует. Он живет в свои 83 года с женой Галей, которую я тоже очень люблю, и дочерью, и дочерьми Инной, с дочерью Инной в Торонто. Старшая его дочь Ира с мужем живут в Калифорнии. Он и сейчас не бездельничает, а возится по хозяйству и пишет великолепные, на мой взгляд, картины. Он всесторонне талантливый человек. Уже будучи в Канаде, в возрасте 76 лет, его вдруг произвели в генерал-майоры русской армии. В Риге мы с ним жили по соседству и часто ходили на работу пешком. Как-то раз, возвращаясь с работы, я обратил внимание на то, что он то ли очень устал, то ли настроен грустно. Я спросил его, в чем дело. Лален подумал и сказал: «Знаешь, иногда мне стыдно быть русским». И добавил, что только сегодня узнал, что в наш госпиталь не взяли двух врачей только потому, что они были женаты на еврейках. Я запомнил это навсегда. Кстати, когда мы уезжали, он не побоялся, помогал нам собираться, что тоже требовало от полковника Советской армии определенного мужества. Начальник госпиталя господин Ашировский даже по телефону не захотел со мной попрощаться. Мой второй друг, Вилен Толпежников, тоже очень талантливый рентгенолог. Великолепный специалист по ангиографии, который первый или один из первых ввел этот метод исследования в Латвии, живет по-прежнему в Риге. Он, как это часто бывает с талантливыми людьми, был талантлив во всем. В прошлом главный радиолог города, после оккупации Чехословакии в 68 году, он, будучи членом партии, выступил на партсобрании и заявил, что считает ввод войск в Чехословакию оккупацией, а отношение СССР к Израилю чуть ли не фашистским. После такого заявления он был сразу исключен из КПСС и снят с должности главного радиолога города. Его долго таскали по инстанциям, но в конце концов оставили в покое. Я думаю, главным образом из-за того, что он был блестящим специалистом. При Сталине, конечно, это закончилось бы совсем иначе. Я, особенно после демобилизации, очень много у него научился. В первую очередь, умению сомневаться в прописных истинах. Я благодарен судьбе, которая свела меня с такими замечательными людьми. Еще будучи офицером, я должен был раз в году обязательно ездить на стрельбище и стрелять из своего личного оружия, пистолета Макарова. Позже я уже приспособился делать так же, как и другие. Стрелять не из своего пистолета, а чтобы мне его потом не чистить. В июле 1967 года, вскоре после окончания шестидневной войны, я отправился на стрельбище первый раз. То есть я стрелять-то умел, но стрелял еще до службы в госпитале. Мой приятель, начальник лаборатории, полковник местслужбы Вознюк, начал мне объяснять подробнейшим образом технику стрельбы. Я внимательно все выслушал и поблагодарил его за помощь. Когда стали известны результаты стрельбы, оказалось, что я отстрелялся лучше, чем мой добровольный учитель. На его удивленный взгляд я отреагировал: «Вот видишь, теперь ты уже не будешь удивляться, почему евреи победили в шестидневной войне». Я уже писал, что каждый год практически весь личный состав госпиталя обязательно выезжал на учения. Учения проходили обычно, но не всегда, летом и длились 2-3 недели, а иногда и месяц. В это время госпиталь продолжал работать по воскресному графику. С учениями тоже было связано немало историй. Однажды летом я, старший лейтенант, выехал со всеми в район учений где-то около городка Балдуна, километров 40-50 от Риги. Мы въехали в лес на тяжелых военных грузовиках «Урал» и разгрузили содержимое грузовиков прямо на землю, усеянную хвоей и густо поросшую черникой. Наша задача состояла в развертывании полевого госпиталя. Мне, назначенному начальником отделения, то ли легко, то ли тяжело раненых, следовало развернуть отделение и быть к назначенному времени готовым к их принятию. Я приобрел опыт такой работы, еще будучи вольнонаемным врачом госпиталя. Меня всегда, как человека молодого, брали на учения. Тот, кто служил в армии, знает, что на военной службе часто бывает несоответствие между должностью и воинским званием. Например, некто, занимающий определенную должность, может иметь в своем подчинении офицеров выше его по званию. В этих случаях главное – это должность, а не звание. Я был начальником отделения, и мне были подчинены два офицера старше меня по званию. Подполковник медицинской службы Земцов, офтальмолог, и капитан медицинской службы С. Долгицер, терапевт, мой хороший друг, живущий сейчас в Берлине. Дополнительно к нашему отделению были приписаны два взвода солдат под командованием двух офицеров, не медиков, старлеев, старших лейтенантов. Для выполнения работ по установке больших госпитальных палаток и перевязочных, тяжеленных и жутко неудобных в обращении. Имея солидный опыт в этих делах и исходя из понимания военной службы, я не торопился. Подыскал подходящее место для дислокации отделения и, устроившись поудобнее, закурил сигарету. Солдаты тоже получили разрешение отдохнуть после утомительной дороги в грузовиках. Все принялись сортировать имущество после грузовика. Все были довольны. После столь приятной паузы мы потихоньку принялись сортировать имущество отделения. Палатки я решил развернуть в последний момент, будучи наученным горьким опытом. Подполковник Земцов же вдруг решил прогуляться и, помахивая веточкой, направился в лес. На мою просьбу вернуться и помочь нам он даже не отреагировал. Я повторил просьбу еще раз, не помогло. Тогда я резко изменил тон. «Товарищ подполковник, вернитесь и приступайте к работе. Это приказ». У него не оставалось иного выбора, как подчиниться. К счастью, он был хорошим и неглупым парнем. И зла на меня не держал, понимая, что и у меня тоже выбора не было. Вокруг нас давно кипела работа, многие палатки уже стояли. Начальником соседнего отделения был подполковник Григорий Иванович Полтавцев. Очень приятный, умный, интеллигентный человек. Добрейшей души, кстати. Несмотря на многолетний опыт, он так и не понял суть армейской службы. И постарался все сделать как можно скорее и лучше. После чего доложил начальнику госпиталя полковнику Беспалко о выполнении задания. Тот посмотрел на палатки, похвалил Полтавцева за быструю работу, а затем приказал развернуть их на 30 градусов и перенести на 3 метра влево. Это означало, что палатки надо было повалить и поставить заново. Он был хорошим офицером и выполнил приказ. Палатки были снова установлены в указанном месте. К сожалению, это не понравилось еще кому-то, какому-то начальнику. И бедному Григорию Ивановичу Полтавцеву пришлось всю работу проделать еще раз. Нервы у него были на пределе. Он ведь был совсем не молод и прошел войну. Я увидел и слезы, выступившие у него на глазах. Мы совсем не спешили ставить свои палатки. Потихоньку занимались подготовительной работой, а интенсивно работать начали после того, как проходивший начальник госпиталя нарычал на нас. Я напялил на свое лицо строгую мину, и солдаты заработали быстрее, посматривая на меня с опаской. Лишь после учения я узнал, почему они меня так боялись. Виноват был мой друг Симочка Долгицев, сказавший по секрету командирам этих солдат, что я в прошлом был совершенно жутким старшиной-сверхсрочником, буквально зверем. И самое лучшее – это со мной не связываться. Так или иначе, но такая ложь очень мне помогла. В конце концов, палатки были поставлены за рекордно быстрый срок. Слава Богу, что там не было ветра, а то я совсем не уверен, что они будут выдержать. Подошел начальник госпиталя посмотреть на нашу работу. Я ее спросил с невинной улыбкой, не следует ли нам заново ставить палатки. Его реакция была понятна. Черт бы тебя побрал, сам знаешь, что уже поздно. Ставь все как есть. Дух службы надо понимать. С давних пор, я полагаю, в любой армии мира после напряженного дня офицеры собираются у костра и рассказывают друг другу всевозможные истории, травят байки. Сидеть у костра уютно, потрескивающий огонь приятно согревает. Прохладные вечера и защищают от многочисленных комаров, от которых в латвийских лесах просто спасения нет. Не обходилось и без рюмочки водки. Так покуривая, мы сидели все вместе каждый вечер. Среди нас был один офицер в чине капитана, никакого отношения к медицине не имевший. Звали его Виктор Иванович Петров. Он был не слишком интеллигентен, но был, что называется, хорошим парнем. В госпитале он был ответственным за личное оружие и за секретную литературу. Мы не знали, как он вообще очутился в нашем госпитале, и донимали его вопросами. Он упорно молчал. Как-то Виктор выпил чуть больше обычного, и нам удалось уболтать его поведать нам свою историю. Он согласился, но только при условии, что мы не будем над ним смеяться. Вот эта история. До службы в 289-м окружном госпитале он служил в штабе Прибалтийского военного округа. Не знаю, как называлась его должность. Не знаю. Однажды он был назначен дежурным офицером на конец недели, во второй половине пятницы. И до утра субботы или до вечера, неважно. Он принял дежурство, как полагается. Через некоторое время к нему подошли два штабных офицера, два полковника, и попросили открыть им последнюю комнату подвального бункера, чтобы они могли спокойно, без помех, поработать и подготовить карты для предстоящих очень важных и ответственных учений. В этой просьбе не было ничего особенного, ничего необычного. Петров запер полковника в бункере, пообещав освободить их к вечеру, то есть в пятницу вечером. Мы слушали очень внимательно, а Виктор, заикаясь от волнения и покрывшись красными пятнами, продолжал. Он, как дежурный, был очень занят, и эти полковники совершенно испарились из его памяти. Начисто. Такое может случиться с каждым. Петров дежурил, а полковники сидели запертые в холодном бункере. После дежурства он преспокойно ушел домой. Да, в субботу строго по инструкции он еще вырубил в бункере электричество, оставив бедных штабных офицеров в темноте. У них, правда, еще было несколько спичек и папирос «Беломорканал». В понедельник утром полковников хватились, стали их искать. Позвонили к ним домой, они как в воду канули. Жены не особенно и беспокоились. В один из них был совсем не дурак выпить, а второй мог запросто закатиться к какой-нибудь даме. Но в понедельник утром обе жены прибежали в штаб округа, уже крайне обеспокоенные. Петров совершенно ничего не помнил. Потом, как он рассказывал нам, его как гром поразил. Он вдруг все вспомнил. Делать нечего. Он рассказал обо всем кому-то сослуживцу, и полковников освободили. Грязных, заросших и вонючих. В последней комнате бункера не было туалета. Петров, волнуясь, поведал нам, что полковники с железными прутьями в руках носились по лестницам в поисках обидчика, намереваясь его тут же прикончить. Виктор спрятался на чердаке в каком-то ящике и так спасся от их гнева. Его вызвали к генералу, который то орал на него, как белый медведь в теплую погоду, то начинал хохотать. Постепенно все успокоились, полковников отправили домой отсыпаться, а Петрову пришлось водить их после этого в ресторан целую неделю. Понятно, что служба в штабе округа для него была после этого закончено. Эта история погубила две вещи – его карьеру и нервы. Мы, конечно, были не в силах сдержать обещание не смеяться. И ничего не смог с собой поделать. И чуть не свалился от хохота в костер.